Тропка оказалась довольно хорошо утоптана и вообще производила впечатление часто используемой, не звериной, а вполне человеческой. Мы двигались по ней, если честно, совершенно дебильно. Мы с Танюшкой с левого края, Колька посередине и чуть впереди, Арни сзади, каждый сам по себе, в сущности уже приучив себя к мысли, что нас ждет приятная встреча с соотечественниками. Даже Арни оживился, для него впереди находились соотечественники вдвойне. До сих пор не знаю, что же спасло Кольку. По всем параметрам засады он должен был получить аркебузную пулю в голову, в висок, но вместо этого камешек ударил его в правое плечо, и мы услышали его крик одновременно со щелчком спущенной тетивы. И как обычно бывает в таких ситуациях, я мгновенно увидел то, чего раньше в упор не замечал. Фигуру мальчишки в кустах. Лицо не различалось в тени, но я видел, как он, одной рукой взводя аркебузу, другой подносит пулю к зарядному отверстию. «Танюшка, назад!» — яростно крикнул я, бросаясь вперед и выхватывая палаш. Между нами было 3 метра всего, и начни я расстегивать кобуру нагана, он бы пристрелил меня в упор. «Арнис, прикрой ее!» Мыслей сразу стало как-то много, но они не мешали друг другу. «И что ж я так и не переделал кобуру удобнее? И что Танюшку я зря взял с собой? И что Колька не сможет стрелять из ружья с пробитым плечом? И что напавших на нас тут может быть много? А главное было недоумение. Почему они на нас напали? Ну не за Урса же приняли!» Мальчишка не успел зарядить оружие. Он поднял лицо, загорелое, но со светлыми глазами, и что-то беззвучно крича бросил аркебузу в меня. Я уклонился, а когда выпрямился, он уже выскочил из кустов, держа в левой руке большой, чуть изогнутый по ятаганному нож, а в правой короткий широкий меч. Распахнутая джинсовая куртка мальчишки была надета на голое тело. Первый рубящий удар едва не вышиб у меня из руки палаш. Одновременно нападающий попытался достать меня ножом. Я отскочил левой, выхватывая дагу. За моей спиной кричали и лязгала сталь. Да, этот парень не один, но мне некогда было даже оглянуться. Однако какое-то внезапно вспыхнувшее чувство заставило меня нырнуть чуть в сторону, и короткий широкий нож, свистнув у моего уха, ушел в кусты, срезая ветки. Но я и тут не смог оглянуться. Оскалив зубы, мальчишка рубил крест-накрест, держа нож в опущенной левой руке, чуть на отлете и острием вверх. В глазах у него была такая ненависть, что я даже не возмутился, а удивился. За что? Но мне уже не казалось, что это дуэль, как с немецким конунгом. Это была настоящая схватка, как с Урса, только опаснее в 100 раз. Он в самом деле ударил ножом. Я поймал выпад дага и попытался вывернуть вражеское оружие, но не получилось. Мальчишка отскочил. И все-таки отскочил он не как фехтовальщик, не собрано, а я атаковал сразу, без отскока, классической стрелой, с той быстротой и точностью, которые уже не раз приносили мне победы на спортивных соревнованиях. Палаш вошел мальчишке в грудь, точно посередине, над кулаком с зажатым мечом. Конечно, он умер сразу же, стоя, но мне показалось, что он успел вглядеться мне в лицо глазами, в которых ярость сменилась удивлением и тоской. Потом лицо мальчишки исказилось, на приоткрывшихся губах лопнул кровавый пузырь, и палаш вывернулся из моей руки под неживой тяжестью. Я окаменел. Рот высох, как высыхает вода на раскаленном летнем днем железе. Тело мальчишки не упало, завалилось в кусты, удерживавшие его на весу, и теперь кусты раскачивались. И мне казалось, убитый пытается встать, подобрать выпавший из руки меч. Палаш торчал у него из груди. Кажется, прошел насквозь, и я почувствовал, как противно дрожат руки при одной мысли, что придется дергать оружие обратно. Я отвернулся. Слава богу, что отвернулся. Колька ланскнеттой в левой руке бешено отмахивался от противника. Ну, а Арнис, черт! Он лежал ничком на тропинке, а Танюшка, ее не было вообще! Держа дагу уже в правой руке, я бросился на помощь Кольке. У его противника был Хаудиген. Односторонняя шпага с косо срезанным острием. Удивительно, как Колька с одной рукой и со своей короткой ланскнеттой вообще сколько-то против него продержался. Но увидев меня с дагой, мальчишка прыгнул в сторону, в кусты. Колька тут же сел. По плечу у него, пропитывая одежду, текла кровь. Я рванулся следом за убегающим, но оглянулся и скрипнул зубами. Арнис начал слабо возиться. я в голос выругался и бросился к нему. «Сейчас помогу!» У Арниса оказалась разбита голова. Колька, скрипя зубами, подал голос. «Его кистенем я перевяжу, ты не беспокойся!» «Леший!» Арнис открыл глаза. «Прости, я ничего не сделал, ее утащили!» Я снова выругался, опустил его голову и рванулся к убитому мной. Выдернул у него из груди палаш, тело подпрыгнуло, вытер о куртку лезвие. Потом сдернул ее без малейшей брезгливости и на бегу, скатывая валик, бросился к Арнису. Тот приподнялся на локте и уже подтянул к себе волонку. Он глядел на меня потемневшими глазами, потом облизнул губы и сказал: «Олег, не ходи один!» У него исчез акцент. «А?» — я подсунул ему под голову валик и придавил, нажав на грудь. «Полежи, полежи! Коль, ты как?» «Нормально, только пуля внутри!» Колька уже успел затянуть на плече обрывок своей рубашки. «Арнис прав, не ходи!» Они поняли все раньше меня. До меня-то только сейчас дошло то, что я сам собираюсь сделать. «Не ходи один», — повторил Колька, подбирая ружье. «Я сейчас, погоди!» «Я тоже», — завозился Арнис. «Идите обратно», — бросил я, отступая к кустам. Подобрал и засунул за пояс попавшийся под ногу нож убитого. «Идите обратно, за нашими, идите!» Я повернулся и побежал.